Да, наверное. Но я как-то не очень задумывался над этим. А вы правда русский? Задала явно ненужный вопрос Моника. Почему русский? Так о вас говорят все. Но на русского вы не очень похожи. Скорее на итальянца или испанца. Моника, вы сегодня очень любопытны, ушел от прямого ответа Саундерс. Простите, просто скучно сидеть здесь без дела. Они снова помолчали. А вы сами замужем? Спросил Ричард. Нет, покачала головой женщина и никогда не была. Почему? Удивился Саундерс. Работа, неохотно ответила Моника. ВДА не очень поощрялась замужество сотрудников женщин. Она протянула руку. «Кажется, пойдет дождь». Саундерс посмотрел на голубое небо, где ярко светило солнце. «Похоже», — решил согласиться он. «Но мы все равно должны ждать». Высоко в небе показалась стая птиц. Саундерс, проводив их угрюмым взглядом, тяжело вздохнул. «В северном полушарии сейчас зима», — напомнил он. «Да». — растерянно сказала Моника, увидев его взгляд. «Птицы полетели», — сказала она задумчиво. «Дронго, это, кажется, такая птица». «Почему именно Дронго?» «Есть такая маленькая птичка», — пояснил Саундерс. «Она строит свои гнезда высоко в ветвях деревьев. Дронго не боится никого и ничего. Смело вступая в бой, любым пришельцем, осмелившимся нарушить его покой. Однажды в горах Индокитая я наблюдал бой Дронго с двумя беркутами. Это было поразительное зрелище. Маленький Дронго не уступал. Вот тогда я решил взять себе это прозвище». «Ясно». Моника быстро поднялась со скамьи. «А вот и наши хозяева». К ним направлялся представитель Интерпола. «Добрый день, господа». «Но почему вы не захотели ждать в гостинице?» — сразу упрекнулась подошедшая. «Хотели напоследок погулять по городу», — тихо ответила Моника. «Все-таки целый месяц мы были вместе». «Это было очень неосторожно с вашей стороны», — неодобрительно сказал представитель Интерпола. «Миссис Бигман, вас самолет через 2 часа. Я повезу вас в аэропорт Эсейса. Ваши вещи и багаж уже в автомобиле. А ваш самолет...» Он повернулся к Саундерсу. «Через 5 часов. В аэропорт вас отвезут вот эти 2 ребят. Они же полетят с вами до самого Нью-Йорка. Им разрешено взять на борт самолета оружие». «Понятно». Саундерс посмотрел на миссис Вигман. «Будем прощаться», — несмело сказал он. Представитель Интерпола тактично отошел в сторону к машине. «Как вас зовут, Моника?» Вдруг задал тоже ненужный вопрос Ричард. «Натали», — тихо сказала женщина. «Спасибо вам за все, Натали. И простите меня. Вы так сильно измучились за эти дни». Она всхлипнула, обнимая его. «Я люблю вас, Дронго», — тихо сказала она. «Берегите себя. Ради всего святого берегите себя. Они бывают безжалостны». Она поцеловала его, чуть коснувшись губами его щеки, молча отдала пиджак и, быстро не оглядываясь, пошла к машине. После того, как автомобиль уехал, Саундерс еще долго стоял молча, глядя куда-то вдаль. Через 5 часов он вылетел в Нью-Йорк. Часть 3. Встреча с журналистами. 2 декабря в пресс-центре МИД СССР в Москве состоялась пресс-конференция. На будущей неделе генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета Горбачев посетит Нью-Йорк, где 7 декабря он выступит на 43-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с изложением взглядов советского руководства на важнейшие проблемы мирового развития. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел СССР Петровский. «Решение выступить на Генеральной Ассамблее, — сказал он, — продиктовано нашей глубокой убежденностью в том, что Организация Объединенных Наций является незаменимым механизмом в поиске мирных решений международных вопросов, разблокирования конфликтов и кризисных ситуаций и урегулирования других глобальных проблем». В Нью-Йорке Михаил Сергеевич Горбачев будет иметь беседы с генеральным секретарем ООН Пересом де Куильяром.